Часть третья. Все это произошло 9 лет назад. В каком-то смысле давно. Целую жизнь назад, если считать мерилом времени, жизнь нашей дочери Ханны. Теперь я вспоминаю о том, что случилось не каждую неделю и даже не каждый месяц. Как я говорил в самом начале, жизнь благосклонна ко мне, и я могу сказать, что счастлив. Ханна заполняет собой наши дни. Она прелестный ребенок. Каждый раз, когда она меня видит, ее лицо озаряется особым светом, и сердце мое тает. Я знаю, что, скорее всего, так будет не всегда, что в 17 лет девочки иногда становятся совсем иными, чем были в 7. Но пока у нас все замечательно. Я совсем не скучаю по миру искусства и по городской жизни. Такое ощущение, что я много лет существовал с огромной дырой внутри, с пустотой, масштаб которой до конца осознал только тогда, когда она заполнилась. В этом смысле я вечный должник Эллисон. Иметь то, в чем нуждаешься и чего хочешь, а также знать, что у тебя это есть, наверное, самое точное определение удовлетворенности жизнью. Но иногда наступают моменты, когда для меня будто бы прекращает вращаться земля. Обычно это происходит, когда нужда гонит меня в уборную или в кухню за стаканом воды, и я вынужден вылезать из постели глубокой ночью, или когда я отправляюсь на утреннюю прогулку до деревни и обратно, послушно исполняя рекомендации врача. То есть, когда я один. Именно тогда воспоминания овладевают мной. А вместе с ними приходят и вопросы. Я уже не ищу ответов. Я принял, что иногда их просто невозможно найти. Да и 9 лет — солидный срок. Тело Мэгги так и не было найдено. Полиция исследовала обстоятельства возникновения пожара и быстро исключила вариант насильственной смерти. Следы грызунов подкрепляли версию о том, что крысы прогрызли проводку либо на чердаке, либо в стенах, и соломенная кровля, особенно после долгого жаркого лета, могла загореться от возникшей искры. Это был наиболее логичный сценарий, на который указывали все вещественные доказательства. По мнению экспертов, температура в доме могла достигнуть очень высоких значений. Толстые каменные стены сыграли роль котла, но при этом жара явно не было достаточно для того, чтобы расплавить кости. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что Мэгги не было в доме в момент возгорания. Но 5 специалистов все же потратили почти целый рабочий день, перебирая залу с тщательностью, буквально граничащей с безумием. Они знали, что искать, знали, что остается от человека после пожара. Хотели удостовериться. И после их поиска никто больше не сомневался в том, что Мэгги в доме не было. К концу первой недели после ее исчезновения в траве, в центре круга из камней, про который она мне рассказывала, был найден грязный и мокрый кардиган. И это сначала внушило всем надежду на положительный исход поисков. Кардиган тщательно изучили на предмет обнаружения следов золы, но результаты оказались спорными. И все согласились, что могло случиться одно из двух. Либо Мэгги забыла его там еще до пожара, либо все стерли дождь и ветер. Я часто разговаривал с полицейскими, чтобы обрисовать им, в каком состоянии находилась Мэгги. По крайней мере, насколько я сам мог его понять. Таких разговоров случилось никак не меньше 5 за пару недель. Мы садились в служебном буфете всякий раз с разными парами офицеров из одной и той же четверки, 3 мужчин и 1 женщина. Пили плохой чай или еще более отвратительный кофе из тяжелых белых кружек с темными от старой заварки стенками. Это были разговоры не слишком формальные, непринужденные, без наводящих вопросов или неблаговидных намеков, без инсинуаций или попыток переложить на меня часть вины. Но все это были беседы с должностными лицами, где все детали фиксировались в блокнотах и позднее могли перекочевывать в журналы документации, или даже полицейские компьютеры. Мне было все равно. Я все рассказывал. И рассказывал добровольно. Говорил себе, что эти люди — представители закона, что они знают, как отделить зерна фактов от плевел моих бессвязных речей и имеют представление, что дальше делать с этими фактами, даже если мне это неизвестно. Они слушали. Один офицер всегда сидел напротив, другой сбоку от меня. Особенно внимательна была женщина, широкоскулая, лет 30 на вид. Что-то выдавало в ней сельское происхождение, а каштановые волосы были коротко острижены, как у коллег-мужчин. Такая прическа даже выгодно смотрелась с фуражкой. Она или один из ее коллег постоянно кивали в знак одобрения, пока я заново переживал свои поездки в Алихис. Иногда я замедлял темп речи, замечая, что они записывают какую-то деталь в блокнот, инстинктивно желая помочь. Но чаще всего предпочитал не поднимать на них глаз, потому что малейшее изменение в выражении их лиц заставляло меня мысленно возвращаться к только что сказанной фразе и думать, что еще важное я упустил и продолжаю не замечать. Когда мне удавалось опустить глаза, речь бежала быстрее и легче. Никто не сомневался в ее правдивости. Мысли лились потоком. Я беспорядочно вспоминал новоселье и наше прекрасное времяпрепровождение до спиритического сеанса. Хорошее, плохое, незабываемое. Описание моего возвращения в коттедж через несколько месяцев резко контрастировали с легкими и приятными впечатлениями о первой поездке. Но я чувствовал, как мои слушатели подавались ближе, предполагая, что именно здесь может таиться ключ к разгадке. Я водил кончиками пальцев по тонким волокнам деревянного стола и рассказывал о том, в каком состоянии я нашел тогда коттедж, какие потрясения и ужас я испытал, когда обнаружил Мэгги на пляже в таком отстраненном настроении и неопрятном виде. Тогда я не осознавал, разве что на глубинном уровне, который до поры до времени можно было игнорировать, что это последний раз, когда я видел ее. Я пересказывал им наши разговоры без малейшей самоцензуры, уверенный, что слова хранили какую-то особую ценность, какой-то намек, который помог бы найти объяснение произошедшего. Утаил я только то, что лежало за пределами логики и объективности, а именно мимолетные проблески неведомого и дурные предчувствия. Мне было приятно, что офицеры полиции проявляли ко мне сочувствие и в какой-то степени понимали, как глубоко задело меня исчезновение Мэгги, но в то же время я чувствовал в их поведении определенную отрешенность. Я принес несколько фотографий, какие-то примерно пятилетней давности, другие сделала Эллисон на том новоселье, и полицейские некоторое время передавали их друг другу, после чего, наконец, выбрали одно фото для распространения в средствах массовой информации. В этом снимке действительно был пойман характер Мэгги. Молодая девушка повернулась к камере, на губах еще не погасла яркая улыбка, волосы убраны назад, лицо озаряет невидимое волшебство этого мира. Они выбрали хорошее фото. И все же мне стало ясно, что их взгляд был поверхностным, что они не пытались или активно противились тому, чтобы глубоко вникнуть в суть фотографии, по-настоящему понять человека, который улыбался им с глянцевой бумаги. Но причины такого поведения стали мне ясны сразу же, как только я обратил на это внимание. Розыскные дела стали печальным, но неизбежным фактом современной жизни. По стране каждый день насчитываются десятки пропавших людей. Нелепая и невероятная цифра для Ирландии с ее относительно малочисленным населением. Некоторые не хотят, чтобы их искали. Многих находят мертвыми, кто-то сам лишает себя жизни, другие становятся жертвами насильственных действий. Обычно критическими считаются первые 48 часов после исчезновения. Позже шансы на положительный исход стремятся к нулю. Работа над делами с такой безжалостной статистикой требует холодного ума и сердца. Одного только числа пропавших в сводках достаточно, чтобы с дистанции сошли все, кроме самых крепких, и личное отношение к делам такого рода равноценно самоубийству. Процедура от встречи к встрече отличалась не так уж сильно. Мы виделись раз 5-6, и я рассказывал, а они слушали, прихлебывая чай, наблюдая за мной, и подмечали то, что им казалось достойным внимания. К сожалению, такого в моих рассказах было немного. Они разослали ориентировку по Мэгги и сначала сообщили о ее возможном психическом состоянии полицейским участкам в радиусе 100 миль от места пожара. А затем, после того, как история появилась в газетах, радиус поиска расширился до масштабов всей страны. Из Ванкувера прилетела Розмари, сестра Мэгги. Она долго не давала этой истории затухнуть. Она умела взаимодействовать со средствами массовой информации так, как мы с Эллисон не могли. Разговаривала с журналистами, давала интервью на радио и даже организовала размещение постеров с фотографией Мэгги на витринах магазинов. Но что-то в ее лице, какое-то искреннее изумление, выдавало ее полный отказ не только принять то, что случилось, но и поверить нашим словам. В спокойные моменты, сидя в баре, в лобби отеля со второй или третьей рюмкой водки, она смотрела на нас с Эллисон и на Лиз, которая иногда приходила с нами, как человек, ожидающий, что мы сейчас признаемся в колоссальном розыгрыше. Она, конечно, знала Мэгги лучше всех, но все же, в каком-то смысле, ее младшая сестра оставалась для нее незнакомкой, потому что Мэгги невозможно было узнать до конца. Мэгги всегда существовала словно бы в другом измерении. Всегда наполовину в комнате рядом с тобой, а наполовину где-то еще, всегда витала в облаках. Розмари настаивала, что нам была известна только малая ее часть. Снова и снова повторяла эти слова, чтобы мы поняли и приняли их в расчет. Я услышал за этими словами отчаяние, твердое желание опираться на логику. Все это помогало Розмари оставаться собранной и сильной. Но из личного опыта я знал, что такие барьеры — всего лишь временная мера защиты. И, в конце концов, усталость сломила Розмари, и из ее глаз полились слезы, и их поток невозможно было остановить. Сначала в участок поступило несколько сигналов о том, что похожую женщину видели в разных местах. Особенно полицию заинтересовал один из них. Это случилось ближе к концу второй недели после исчезновения Мэгги. Звонок поступил после передачи по национальному радио. Человек сообщил, что меньше часа назад видел женщину, подходящую под описание пропавшей, в дублинском Феникс-парке. Чуть за 30, рост примерно 160 сантиметров, худощавая, длинные темные волосы, неаккуратный внешний вид, явно плохо понимает, где она. Звонок проверили, следов мошенничества не было обнаружено. Но после досконального двухчасового прочесывания парка полиция пришла к выводу, что женщина была опознана ошибочно. Ближе, чем в тот раз, к обнаружению Мэгги мы уже не подходили. Время шло. Дни складывались в недели. И, наконец, поиски начали сворачиваться. Какое-то время расследование еще худо-бедно продвигалось и оставалось открытым. Но растущая стопка новых случаев исчезновения людей означала, что нашему скоро вынужденно присудят статус менее приоритетного. Это расстраивало всех, причастных к делу. Но все понимали. Скорбь заслуживает уважения. Но колеса жизни продолжат вращаться при первой же возможности. Либо забирайся в кузов, либо останешься далеко позади. В самом начале ноября в Лондоне я увидел кое-что такое, от чего у меня в жилах застыла кровь. Лондон был не тем городом, где мне хотелось бы находиться. Но меня связывали с ним обязательства, и я чувствовал, что у меня нет выбора. Стоило мне приземлиться, как работа поглотила меня с головой. Сделки, оставшиеся незавершенными, новые картины, которые нужно было выставить и продать. Все понимали, но никто не понимал по-настоящему. Тем холодным снежным днем, через пару дней после Хэллоуина, о котором я хочу рассказать, я был в районе улицы Пикадилли. Ехал в такси куда-нибудь пообедать с одним из давних клиентов, который прилетел из Мадрида только ради того, чтобы переговорить со мной. Его интересовала покупка как минимум одной последней картины Мэгги, а может быть и нескольких. Сначала я даже и не думал расставаться с ними, но через несколько часов после того, как принес их домой, понял, что оставаться в моей квартире им категорически нельзя. Их близость наполняла меня буквально необъяснимым ужасом. Я повесил некоторые из них в гостиной, и квартира сразу потемнела, как будто они высасывали из всего окружающего жизнь. При этом они идеально смотрелись у меня на стене, как будто их писали специально для моего интерьера. Я часами сидел в гостиной и старался не смотреть на картины, но не мог противостоять этой тяге. Той ночью мне снились самые жуткие кошмары. Проснувшись, я помнил только отдельные фрагменты, но на каком-то чувственном уровне знал, что там были кровь, крики и гомерический смех. В том сне присутствовала Элисон, и я либо видел, как с ней делают страшные вещи, либо делал их сам. Хуже того, я получал от этого удовольствие. На следующее утро, прежде чем вскипятить воду на чай, я снял картины со стен, завернул их в льняные простыни и запер в гардеробной. Мы попали в пробку, в чем не было ничего необычного для времени между полуднем и часом дня в Лондоне. У меня с собой была газета. Я просматривал статьи, глубоко не вчитываясь. А потом я поднял взгляд и в окне увидел Мэгги. Она стояла посреди толпы, но не двигалась, как камень на пути быстрого потока. Она не улыбалась и не шевелилась, просто следила глазами за тем, как мое такси скользит мимо. Меня накрыла паника. Своим криком я так напугал водителя, что он ударил по тормозам, и меня с силой отбросило на спинку кресла. Я выпрыгнул из машины, когда она еще не прекратила движение, сильно подвернул лодыжку и едва не попал под фургон доставки, который на большой скорости ехал в противоположном направлении. Но когда я, наконец, оказался на тротуаре, Мэгги там уже не было. Я ее не видел. На улице было людно, но все же я двинулся наперерез толпе, на каждом шагу морщась от боли, но вглядываясь в лица, мучительно ища ответа. В конце концов меня нашел водитель такси. Отчасти, несомненно, он беспокоился, что я не оплачу проезд, хотя мне показалось, что он еще и искренне волновался за меня и мое самочувствие. По крайней мере, до какой-то степени. Это был мужчина моего возраста, может быть, чуть старше, по имени Альберт. Невысокий, коренастый выходец из одной из стран Карибского бассейна, с глазами глубокого карего оттенка, тяжелыми веками и суетливым ртом, в котором поблескивал нижний левый клык, немного искажавший симметрию лица, когда он разговаривал или вздыхал. На его лице и в широко раскрытых глазах читалось напряжение. В нем было что-то смутно дерганное, то ли от любопытства, то ли от отчаяния, как будто ему недавно довелось испытать некое страдание, которое еще не успело до конца стереться из памяти. Даже если он сам не заметил ничего из ряда вон выходящего, смотрел на меня он явно с пониманием того, что я что-то увидел. Он помог мне дойти до такси, которое поспешно припарковал в неположенном месте, частично заблокировав выезд из переулка, так что череда ползущих мимо машин сигналила нам, и злые физиономии неслышно бронились через лобовое стекло, а я не мог придумать ничего лучше, как пожимать плечами, глядя на одних и игнорировать других. Я сел в салон и объяснил водителю, что увидел одну знакомую, но он уселся в полоборота ко мне, не заводя мотор, и ждал продолжения. И я рассказал ему. Многое, но не все. Рассказал достаточно. Он был одет в белую рубашку с короткими рукавами. В ноябре в таких слишком холодно, а его лицо и крупные руки были сочного каштанового цвета. Мои слова проваливались в какую-то яму. Когда водитель положил руку на подголовник соседнего кресла, я заметил бледное переплетение шрамов на внутренней стороне предплечья вплоть до запястья. «Вы ищете», — в конце концов произнес он, — «а пора прекратить. Иногда лучше не искать, лучше не видеть». Конечно, он был прав, но рана на сердце была еще свежа. Затем, примерно 5 недель спустя, я начал ощущать боль в груди. Сначала я пытался ее игнорировать. Эллисон должна была приехать ко мне на Рождество, и я хотел, чтобы наша встреча прошла безупречно. Оглядываясь назад, я понимаю, что, скорее всего, осознавал, что проблема существует, и она реальна. Но тогда было проще от нее отмахнуться, списав на симптомы недавнего стресса. Правда заключается в том, что мы мало думаем о собственной смертности, особенно когда средний возраст по-прежнему кажется не более чем чьей-то неприятной выдумкой. Наверное, мы не можем себе этого позволить, особенно если надеемся продолжать функционировать на привычном нам нормальном уровне. Мы стараемся не обращать внимания на признаки конца, который ожидает каждого из нас, по крайней мере, до тех пор, пока не возникнут серьезные предупреждения в форме резкого прострела в плече и шее, мгновенного онемения конечности, тупой боли, наполняющей гортань, омертвения и опустошения, подобного тому, что ощущаешь, когда хочешь плакать, но не можешь. И все же все мы справляемся привычными способами. Для меня таким способом всегда было подольше засидеться на работе, постепенно сводя на нет кипу накопившихся задач в течение 12, а то и 15-часового рабочего дня. Так я пытался убедить себя, что после приезда Элли нам с ней ничто не будет мешать. Работы было много. Звонки, электронные письма, счета фактуры, посещение галерей, встречи с владельцами галерей, художниками, покупателями. Но так мне было легче, потому что мне нужна была деятельность. Нужен был этот бесконечный бег с препятствиями. Поскольку сначала мои проблемы со здоровьем ограничивались покалываниями в области сердца, я решил, что это естественная реакция на травму, которую нанесло мне исчезновение Мэгги. Я сам себе поставил диагноз «стрессовое расстройство с эффектом отсроченного шока». Но в течение следующих пары дней и ночей боль стала обостряться, пока я, наконец, не испугался настолько, чтобы обратиться за медицинской помощью. Врач был очень худой, очень молодой с виду индус, одетый в белый халат поверх неподходящих друг другу по цвету серо-зеленых свободных брюк и клетчатой рубашки. Он тщательно осмотрел меня, потом сел за стол сбоку и начал что-то писать в нелинованном блокноте. Не поднимая на меня глаз, он сообщил, что я стою на грани сердечного приступа. Так и сказал — на грани. Одного этого слова было почти достаточно, чтобы вывести меня из равновесия. Если я подождал бы еще хотя бы день, могло быть слишком поздно. Но важнее всего в тот момент было стабилизировать мое состояние. Кровяное давление становилось опасным. Он протянул мне сложенную пополам бумагу, но это был не рецепт для аптеки, а направление в больницу, и меня отправили ожидать в приемной, пока врачи совершали нужные звонки и искали место в палате. Все происходит мгновенно. Жизнь может измениться быстрее, чем упадет подброшенная монетка. Многое из того, что ждало меня дальше, больше походило на сон. Я помню больничную койку, тишину в абсолютно белой комнате, снег с дождем, летящий в стекла. Я помню, как очнулся после аортокоронарного шунтирования и увидел у своей кровати Эллисон, ее умытое слезами лицо и неестественно растянутые уголки губ. Она держала меня за руку так, словно я был воздушным змеем и мог бы улететь, стоило ей ослабить хватку от малейшего ветерка. Помню, как лежал ночами без сна, желтый свет из коридора просачивался под дверь палаты, а я был уверен, что для меня больше не наступит утро. Был уверен, прислушиваясь к шагам где-то вдалеке, что отпущенное мне время близится к концу. В такие моменты я пытался не думать о Мэгги, но мне казалось, что она всегда где-то рядом, где-то на границе пространства, вне поля моего зрения, но наблюдает за мной, и ее можно увидеть, если мне повезет достаточно быстро повернуть голову в правильном или неправильном направлении. Мои проблемы со здоровьем повлекли за собой необходимые изменения в стиле жизни. Но еще более серьезным последствием стало то, что мы с Эллисон сосредоточились на действительно важных для нас вещах. С того момента наша преданность друг другу укрепилась. Когда меня выписали из больницы, прямо накануне Нового года, Эллисон уже уютно обосновалась в моей квартире. Она сказала, что за галереей присматривает пара ее друзей, а она будет присматривать за мной. Позже, как-то ночью, она добавила, что я тогда сильно ее напугал. Она лежала рядом со мной в темноте и, кажется, боялась шелохнуться. Она была почти уверена, что потеряет меня. До этой ночи Эллисон относилась ко мне так, словно я развалюсь на части от одного прикосновения. Признаюсь честно, ко мне самому закрадывались подобные мысли. Мне казалось, что малейшее переутомление представляет для меня угрозу. Но этой ночью я понял, что я не хрупкое существо. Да, мне кое-что пришлось пережить, но я же выжил. И если я пока еще не окончательно здоров, то скоро точно поправлюсь. Время исправит неверные шаги. И я не сломаюсь. Я прочистил горло, посмотрел в темноту и спросил, выйдет ли Эллисон за меня замуж. Сначала она молчала. Несколько секунд я даже думал, что она уснула, но потом почувствовал, как сбилось ее дыхание, и понял, что она плачет. «Хорошо», — сказала она, когда нашла в себе силы ответить. Так у нас все и сложилось. Эллисон продала галерею за сумму, которая производила неплохое впечатление, если получить ее наличными, но после полной оплаты ипотечного кредита у нее на руках остались лишь незначительные карманные деньги. Я сбавил обороты на работе, снял с себя часть обязанностей и готовился к полному уходу на покой. У меня были накопления, да и пенсию мне предстояло получать едва ли не в 2/3 зарплаты, так что на жизнь нам точно хватало. Не на королевскую, конечно, но кому на самом деле нужна королевская жизнь? Сначала нашим домом продолжала быть моя квартира, которая была достаточно большой для двоих и отвечала нашим нуждам. Но потом, примерно через год или полтора, путешествие по Корнуоллскому побережью, мы оказались в Саутвелле и увидели дом, в котором теперь живем, и который, кажется, был построен специально для нас. До цивилизации от него можно было дойти пешком, но все же он находился в сельской местности. Низко нависающее небо, лесные массивы, раскинувшиеся внизу морские виды — все это внушало нам чувство, что весь мир состоит из нас одних и того, что мы видим, а больше в нем ничего не существует. А еще морской воздух, должно быть, добавлял нашим отношениям пыла, потому что к концу второго года жизни здесь Элли забеременела, на что мы оба втайне надеялись, но чего ни один из нас по-настоящему не ожидал. Для нас как-то само собой разумелось, что наше время уже позади. Детали с годами стираются. Важные моменты не обязательно забываются, но теряют остроту и очарование. Жизнь, сам процесс проживания жизни гораздо интереснее. Но и до сих пор случаются ночи, когда я лежу без сна рядом со спящей Элисон или сижу за кухонным столом, потому что хочу почитать книгу и попить чай, не желая ее беспокоить. И думаю о том, как близок я был к смерти, как витиевато пришлось сложиться звездам, чтобы стать на мою защиту. Если бы я остался в постели в тот день и не пошел к врачу, если бы продолжал убеждать себя, что боль всего лишь последствия моего переутомления, и с ней можно разобраться при помощи пары таблеток снотворного, то искренне верю, жизнь могла бы незаметно меня покинуть. В квартире, где я был совершенно один. Понимание того, что мое сердце могло бы разорваться, и некому было бы подержать меня за руку или услышать мои сдавленные крики о помощи, не дает мне забыть о своей болезни и является одной из главных причин, почему я стараюсь не рисковать и не пью снотворное даже теперь, спустя 9 лет после операции. Это лотерея. И однажды я в ней уже выиграл. Нам с Элисон легко друг с другом. Кажется, так было с первого дня. Бывают у нас и трудные дни, как у каждой семейной пары, но это не главное. Удовлетворенность, как я говорил выше, это слово, которое лучше всего описывает нашу совместную жизнь. И это чувство стало только глубже после рождения Ханны. Мы семья, мы живем ради друг друга. Так и должно быть. И поскольку мне так повезло, к своему стыду должен признаться, что со временем я все реже и реже возвращаюсь мыслями к Мэгги. Конечно, я ее не забыл. Благодаря ей мы с Элисон нашли друг друга, и она всегда была очень важным для меня человеком, слишком дорогой подругой, чтобы бесследно исчезнуть из моей жизни. Воспоминания легко всплывают на поверхность. И хотя они иногда пробуждают улыбку, в них обязательно прячется печаль, которая способна высосать свет даже из самых ясных и радужных дней. Но я уже много лет ни с кем о ней не разговаривал, даже с Элли. Не совру, если скажу, что ее краски выцвели и померкли, и ей просто не осталось места в моих ежедневных разговорах. Возможно, если бы я умел молиться, она не уплыла бы от меня на такую глубину, а может быть, это и к лучшему, что я не умею. Ведь теперь у меня совсем другие обязанности. Как я уже рассказывал, наш дом построен на покрытом лесом участке земли с небольшим уклоном, площадью примерно в акр. Благодаря естественному ландшафту задняя половина дома приподнята чуть выше, а из небольшой кухни и зимнего сада открывается поразительный вид на океан. Его гладь нарушает разве что россыпь коричнево-черных островков. Океан дышит, кровоточит на закате и меняет кожу тысячу раз на дню. На востоке полуостров слегка загибается. На этом месте виднеется причал, за которым снова длинной грядой вырастают желтовато-белые скалы. Нам принадлежит неплохой участок возделываемой земли, значительную площадь которого занимает газон, но имеется и достойных размеров огород. Урожай он приносит в основном летом. Салат, лук и капусту. Плюс несколько гряд картофеля, который мы выкапываем ближе к осени. Я слежу за газоном и подстригаю его по большей части по привычке, а еще из любви к порядку, что, наверное, некоторым образом характеризует меня как человека. Примерно через 40 или 50 шагов от края газона начинается лес, густая роща ольхи, берез и карликовых дубов, которая защищает нас от сильных океанских ветров. Кто-то из прошлых владельцев проложил между деревьями тропу, которая соединяет дом с пешеходной дорожкой вдоль побережья. Но, несмотря на то, что их намерения, насколько я понимаю, носили исключительно практический характер, эта тропа сквозь лес со временем приобрела особый романтический флер. Она узкая и извилистая. Легкий ветерок с океана тихонько шепчется с кронами деревьев. Не захочешь, а возьмешь свою возлюбленную за руку и поведешь на прогулку. Местные часто говорят о нашей рощице. Она стала частью здешнего фольклора, и я понимаю, почему. Конец долгого и ленивого летнего дня, поздний свет красного заката пробивается сквозь полог из листьев, а ты идешь бок о бок с любимой, и соловей распевает свою песню. Не могу представить другого такого места на земле. За пределами этой рощицы, на расстоянии каких-то нескольких ярдов от края скалы, бежит пешеходная дорожка. Но густые заросли шиповника служат защитной стеной естественного происхождения, и Ханна может спокойно играть там без особого присмотра. Она любит лес, любит везде лазить и строить шалаши, пытается по пению и оперению определять птиц. Ей нравится наблюдать, как осенью листья меняют оттенки, и собирать их с земли, когда они опадают, чтобы отнести букет в школу. Сейчас она приближается к тому возрасту между нежным детством и высокомерным цинизмом, свойственным раннему пубертату, когда все краски мира ярко вспыхивают. Природа завораживает ее. Пауки и их паутина, молочно-белые крабы размером с монетку, которые то прячутся в норках на берегу, то, наоборот, выскакивают оттуда. Какофония мелких звуков, что сопровождают человека каждый день, и проявляются тогда, когда он позволяет себе на секунду остановиться и замолчать. Она может все выходные проводить на улице, играть, исследовать, воображать, мечтать. И даже когда идет дождь, Ханна прячется под крону деревьев и не прекращает свои занятия. На самом деле дождь даже добавляет игре что-то новое, новые запахи и звуки. Но сегодня перед обедом, после двух очень сухих и спокойных недель в апреле, ливень полил сплошным потоком и загнал Ханну с улицы домой. Еще одно воскресенье. Боже, как же дурачит нас время! Когда я вспоминаю, что воскресенья в моем собственном детстве, казалось, длились бесконечно, меня поражает, какими быстротечными могут быть годы, как они укладываются слоями друг на друга, и до любого момента в прошлом можно дотянуться в своей памяти без особого труда. Элисон в кухне готовила бутерброды. С сыром и солеными огурчиками. Такие у нас в семье пользуются безоговорочным успехом. Я сидел в кресле возле окна в гостиной, лениво просматривал какой-то журнал. Должно быть, я услышал, как открывается задняя дверь, и повернулся на звук поспешных шагов Ханны. Девчонки 6-7 лет обычно предпочитают бегать, а не ходить, а дождь всегда достаточная причина перейти на бег, если кому-то вообще нужны причины. Но я знал еще до того, как она оглянулась, что дело не только в дожде. Первым делом я инстинктивно подумал про лес, решил, наверное, что там может кто-то скрываться, кто-то чужой. Саутвелл — место безопасное. Но теперь нигде нельзя чувствовать себя совершенно безопасно. Прошли те времена. Мы все смотрим новости и знаем, каких чудовищ носит земля. Из-за ливня мир за окном казался размытым. Все стало серого цвета. Лес невдалеке приобрел нездоровую бледность скелета. Я провел рукой по стеклу в дорожках дождя, но, разумеется, ничего не изменилось. Ханна зашла в гостиную и посмотрела на меня широко раскрытыми, полными неуверенности глазами. Я видел, что она что-то обдумывает, прорабатывает у себя в голове, и в какой-то момент почувствовал, что дочь вот-вот что-то скажет, но она промолчала. Через полминуты отвернулась и села на пол перед телевизором. На экране с выключенным звуком шли гонки на ипподроме в Нью-Маркете. Ханна следила за бегущими галопом лошадьми до самого конца гонки, а я смотрел на нее и ждал. «Пап». «Да, милая». «А розыгрыш — это всегда весело?» Она сидела не шевелясь, растрепанные волосы соломенного цвета потоками спадали на спину и узкие плечи. Голос казался спокойным, но за этим чувствовалось усилие, и в конце фразы я все же расслышал в нем дрожь. «Не всегда», — ответил я. «Иногда они бывают забавными, иногда остроумными, а иногда просто злыми». Я так и подумала. На экране женщина, одетая по-зимнему, хотя зимы уже и в помине не было, и с микрофоном на длинной ручке брала у кого-то интервью. Как я понял, это был жокей, выигравший в забеге лошади. На удивление, пожилой мужчина в розово-зеленом костюме. Забрызганное грязью лицо с ястребиными чертами не выражало особой радости по поводу победы. «Мне кажется, кто-то пытается меня разыграть», — сказала Ханна, и, обернувшись, посмотрела на меня через плечо. «И это злой розыгрыш». «Что случилось?» Она немного подумала. «Ничего особенного, я просто кое-что слышала. Чей-то голос». «Какой голос?» Дочка пожала плечами. «Даже не знаю. Просто голос. Но такой, будто кто-то потерялся, например, в тумане. Женский голос. И он звал тебя». «Меня?» «Да, она кричала твое имя. Майк. Так я слышала. И не один, а много раз подряд». «Ты уверена?» «Не знаю». «На свете много кого зовут Майк. Может быть, это кто-то звал ребенка на пешеходной тропе вдоль побережья». «Я же говорю, это была та женщина». «Какая женщина?» — спросил я, пытаясь говорить спокойно и не сорваться. «Ты ее знаешь?» «Она выходит на тропинку. Иногда стоит на краю леса. Как ее зовут, я не знаю, но видела ее фотографию в мамином ящике. Она со мной не разговаривает, но точно меня видит. Думаю, она знает, кто я. Иногда я играю, поднимаю голову, а она стоит и смотрит. И другие тоже». Сердце колотилось так сильно, что я чувствовал его у себя в горле. Мне резко перестало хватать воздуха. «Другие?» — прошептал я, когда смог найти в себе силы, и перевел взгляд на окно, на лес, лежащий невдалеке. Если бы не дождь, который лил сплошной стеной, было бы совсем тихо. «Девочка чуть постарше меня, с длинными черными волосами, и высокий мужчина в черном. Они молчат и стоят немного подальше у нее за спиной». Дочь тихонько прочистила горло. «Они меня пугают», — добавила она шепотом. Я выбежал на улицу. За несколько секунд дождь промочил меня до нитки, а потом кроны деревьев зонтом защитили меня. Я оказался в клетке. Мое дыхание было громким, дождь настойчиво шумел в листве, как гремучая змея, но все кругом было неподвижно. Я огляделся и пошел по дорожке, пока деревья не расступились и передо мной не возникли пешеходная туристическая тропа и скалы. Я был совершенно один, докуда хватало глаз. Море передо мной слилось с небом. Они превратились в одну серую колышущуюся массу, которая стирала все очертания и с виду казалась тихой и безобидной, пока гигантская волна не разбивалась о скалы где-то внизу, за зарослями шиповника.